475, июль 31. Несчастья обрушиваются на людей, чтобы пробудить дух. И если они не достигают цели, и люди продолжают упорствовать в своем невежестве, приходят катастрофы или катаклизмы. В прошлом это случалось не раз. В настоящем это угрожает планете, ибо великие преступления совершаются сейчас на Земле. Беззаконие надо остановить. Как? Глухие и слепые люди, грозным предупреждением, продолжают упорствовать в злоделании. Стихийные силы нарушены. Космическое равновесие может нарушаться лишь до известного предела, за которым следует непредсказуемое. Так вела себя Атлантида. Не повторим ее путь. Бури, наводнения, засухи, землетрясения, болезни – все это грозные знаки, о которых человечество должно задуматься.